24 июня 1945. Сегодня собирался немного написать, сделать много полезного, но судьба решила иначе. После завтрака встретил двух девушек. Они оказались русскими, из лагеря, откуда подлежат эвакуации домой. Чуть было не согрешил вторично за свою жизнь, но посовестился молодости девушки. Ей нет еще и 19. Она 26-го года, зовут Марусей. Некрасива, но симпатична настолько, что вполне достойно спорить с красотой иных. Совершенная противоположность Наде из Берлина. Та была очень красива и очень податлива. Когда я ее увидел, впрочем, расскажу всю историю этого исключительного для меня события, когда я согрешил. Все уехали на новое место. Я поселился в квартире командира полка, где оставался свободным единственный диван на весь кабинет. За несколько дней до описываемого события я увлекся всякими медицинскими книгами, трактующими о половом бессилии и другом. Угроза навсегда остаться неспособным к половой деятельности меня напугала, теперь как никогда ранее. И я решила, что бы то ни стало, использовать последние дни пребывания в городе с пользой для себя, дав клятву себе быть до конца настойчивым, переборов застенчивость и щепетильность. Днем, когда, утомленный работой с книгами, я выглянул в окно, заметил идущую улицей красивую девушку, блондинку, с чуть рыжеватым оттенком волос. Я подозвал ее к себе. Она подошла. Тогда я вышел из комнаты и, не затягивая разговора, предложил пройти в дом. «Что я там буду делать?» — спросила фрейлин. Я ответил на ее языке. «Книги читать». «Aber das ist doch langweilig!» «Но это же скучно!» Я обнял ее. «Пойдем на второй этаж». Она согласилась и на это. Вдогонку повар командира полка, который все еще жил там, шепнул: «Я после тебя». «Это от нее зависит. Пожелает, тогда. Но я все-таки готовлю ей кушать». «Как хотите», — и закрыл на защелку обе двери, ведущие с разных сторон в комнату. Обнял, прижал к себе и почувствовал запах псины. Но не это охладило. Я был настойчив и последователен, иначе нельзя было. На полу был раскинут матрас и маленькая подушка. В комнате было светло, лучи солнца с любопытством заглядывали в окна. Мы не обращали на них внимания. Ей было и так горячо, у меня страстное сердце, а мне, признаться, не вполне хватало тепла. Она была холодна телом, хотя душа ее, возможно, уже успела полюбить, и сердце, я слышал, билось учащенно и трепетно. Я положил ее на постель, ласкал, целовал, гладил, затем полез «за пазуху», в кавычках, как выражаются в народе, вытащил груди. Она не сопротивлялась и выжидала, так показалось мне, что будет дальше. Я поспешил к развязке, ощупал всю ее, затем опустил руку туда, где скрывается самое ценное в теле женщины и девушки, что оберегаемо ими так ревниво. Прикоснулся к этому сокровищу и быстро отдернул руку, намочил ее там. Минуту меня терзало раздумье, что это могло быть мокрое. «Снимай с себя все, будем фиг-фиг. Хорошо?» Она этого ждала и охотно выполнила это мое предложение. Пока раздевалась, я испытывал нетерпение. Я рисовал в своем воображении формы этого клада, который вот-вот впервые должен мне открыться сейчас. В памяти возникали рисунки знаменитых и неизвестных художников, фотографии и даже давно виденная однажды порнография. Все перемешивалось мною к обобщаемому выводу о виде и характере этого. И даже в худшем случае не мог я так обезобразить свою мечту, чтобы она не казалась мне столь великолепной и гладкой, как и все в женщине. Но каково же было мое удивление, разочарование и обида, когда я увидел вместо моего мифического и надуманного другое, реальное, какое-то красное, выпеченное, мокрое, безобразное до омерзения. Она считала 13, 14, 15. На 16, когда она уже совсем стала задыхаться, я пожалел ее и остановился. Снова осмотрел ее всю с ног до головы. Маленькое тельце, искусанное, исцарапанное, с еще не вполне развитыми, но уже свисающими к низу грудями. В дверь постучались. Женский голос просил по-русски отворить. Я предложил немке одеться и посоветовал поспешить. Она оказалась весьма сообразительна и через минуту была готова, однако я все еще не оделся и потому не открывал. Стук прекратился, но вскоре повторился снова. Отворил. Повар звал обедать. Немка, когда я объяснил причину появления и гостеприимства повара, отказалась от пищи, хотя и была очень голодна. «Я не могу всем давать, это нехорошо, пусть лучше останусь голодной». июня 1945. Джамбул Джабаев умер, почти столетним старцем. Дожил до победы и пережил не на много дней славную дату достижения ее. Алексей Толстой, Янка Купава, Демьян Бедный, Вересаев, Ромен Ролан. Я не говорю уже о таких писателях, как Уткин, которые не столь знамениты, умерли значительно раньше и на фронте. Сколько из нашей действительности кровожадной смертью, вовсю разгулявшейся за время войны, унесено пробел. Наш командарм Берзарин несколько дней назад погиб, наскочив мотоциклом на автомашину на пороге расцвета своей славы. Хотя и без того он стал всемирно знаменит как командарм самой прославленной армии, 5-й ударной, самого прославленного фронта, 1-го белорусского, как комендант самого большого и главного города Берлина. Весь день гремит радио. Наши офицеры-любители сидят на волне и ловят одну за другой передачи. Волна московская, бесспорно на высоте, и почти не перестает радовать слух своими передачами на самом близком для нас всех и самом приятном на свете русском языке. Музыка, концерты, специальные передачи для воинов, находящихся в Германии. Только что в эфире прозвучали слова, которые впервые с предельной ясностью охарактеризовали для меня наше отношение к Японии и предсказали до некоторой степени дальнейшее их развитие на фоне Японо-Китайской войны, в которой участвуют на стороне последней Англия и США. Несмотря на нейтральность СССР в войне с Японией, продолжаются поставки вооружения со стороны союзников. Официально считается, что СССР вступит в войну с Японией и этим самым стянет огромные силы японских вооруженных полчищ в Маньчжурии. Теперь уже почти не остается сомнений. Подтверждением служит частичная демобилизация в Красную армию, призыв новобранцев, ранее не участвовавших в войне, в наши ряды. Я, наверное, побываю и в Японии. Во всяком случае, постараюсь этого добиться. Но теперь уже не буду столь глуп и наивен, как прежде, и больше не стану так безудержно и, очертя голову, рваться в самую гущу сражений. Люди не оценили всей глубины моего самопожертвования. Они нечестно отнеслись ко мне и несправедливо отвернулись в дни победы. Я увидел войну глазами солдата. Другую войну я должен увидеть другими глазами, ибо не смею рисковать собой. Много накопившегося в моей голове исторически правдивого богатства не должно подвергаться риску быть навсегда потерянным для потомков. «28 июня 1945. Вчера узнал номер приказа, 73-й от 17 апреля 45-го, которым награжден Красной Звездой. Строевики и писари предлагали обмыть награду, но мне только еще неприятнее стало от этого на душе. Эта награда стала моим позором и укором моего рассудка. Зачем я воевал всем своим существом, а не обдуманной хитростью, как другие? Ими получены большие награды безо всякого риска для себя. Они или многие из них – герои. А я, пронесший свою жизнь на волоске судьбы через стихию черной гибели, я… Ах, стоит ли повторяться? Это моя вечная больная тема, и я расскажу людям о ней позже. Я расскажу». 29 июня 1945. Сегодня новый день, а я все еще не знаю какой, ни по числу, ни по названию. Темный я теперь человек. Вышел из подчинения всех начальников. В полку меня почти не трогают, в батальоне много не интересуются, и я от них совсем не завишу. Что со мной дальше будет? Куда меня пошлют и как со мной поступят? Ведь я со всеми поругался, всех возненавидел, тупоголовых этих руководителей, и они мстят за свое убожество мне. С девками тоже не ладится. У нас в армии нет ни одной приличной девушки. Все развращены и пошлые твари. Они не любят, когда с ними тактичны и вежливы. Им нужно побольше животного и как можно меньше человеческого. Что им чувство? Что им рассудок? Они не способны постичь всего величия человеческой натуры. Им нужны временные случки и минутные наслаждения. В этом их мир, жизнь их. Об одной из них говорили, что она честная и не успела потерять своей целомудренности, но после непродолжительного разговора и знакомства с ней выяснилась истина горькая, вновь разочаровавшая. Она вела себя скромно, но кокетливо. Пока я с ней разговаривал, пришел старший лейтенант и вызвал ее к себе. Она ушла и больше не вернулась. Я не стал дожидаться и дал себе клятву никогда и нигде не выходить за рамки официальности в разговорах с нашими военными девушками. Только что из столовой. Встретился с моим бывшим помком взводом. Не узнал его. Он сам меня окликнул. Я долго думал, кто бы это мог быть, пока не подошел он ближе. Мы часто спорили раньше. Он был со мной не согласен во многом и по-своему негодовал. Даже в письмах не передавал мне привета, но теперь я все забыл и счастлив видеть его. Боже, как он изуродован и как несчастен. Большая яма на лице с расходящимися от нее в круговую швами, чуть сдавленный опухолью правый глаз и большой перекошенный рот. Как это страшно и как жестоко. Два осколка сидят еще в области шеи. Уже видна опухоль, и теперь можно их вынимать. Наконец, уже выписан в часть и снова назначен на строевую работу. Вспоминали Кононенко, вспоминали всех. Разговаривать долго некогда, и я простился. Сейчас опять тороплюсь, вызывает начальник штаба полка. Он новый, и лучше прийти без опоздания. Оказывается, 29 июня 45-го. 30 июня 1945. Весь день прошел в неопределенности. Еще до обеда вызывали в строевой отдел. Там было много солдат старших возрастов, женщин. Их отправляют домой по демобилизации. Нас почему-то очень торопили, искали везде, пока собрали. Мне, например, сообщили, что меня ждут у начальника штаба, когда я был в столовой. Все мы сомневались и глубоко раздумывали насчет истинной причины нашего вызова. В голову приходили фантастические мысли, вроде того, что нас отправляют домой, так как офицеров везде много. Помощник начальника строевого отдела лейтенант Аржанов ушел докладывать о нашем наличии командиру полка. Мы его долго ждали. Присутствовали при церемонии вручения наград, которая, признаться, меня еще больше ожесточила по отношению к всякого рода негодяям, прославившихся и добившихся здесь высоких чинов и наград исключительно своей подлостью и двуличностью. Девки все получали ордена сегодня от Красной Звезды и выше. Одна получала третий по счету орден Красного Знамени. За что? Фронтовики знают и не забудут.